гордился бы ты тем, что успел в этой жизни. Потому что если нет, то пора что-то в жизни менять. В последнее время все реже видимся с пацанами на районе вечерами. За бутылкой пива в баре, за каким-нибудь опасным общим делом под названием, не знаю, проще говоря, с кем-то проблемы решая. Кого-то уже нет давно, в прямом смысле с нами. Одни думают, что повзрослели или ходят в баре. Кто-то сидит, авторитет свой выше поднимая. За грехи чужие, тут невинные пацаны страдают. Мы все так же ходим в своей старой доброй компании. Поговорить по душам с теми, кто друг друга понимают, и как долго будет продолжаться дружба, не знаю, но уверен в них, знаю, одного не оставят. Как ни крути, тут остался твой след. Даже через много-много-много-много лет. Ты устал, иди, полежи, отдохни. Ты забыл про нас, а мы помним о тебе. Как ни крути, тут остался твой след. Даже через много-много-много-много лет. Ты устал, иди, полежи, отдохни. Ты забыл про нас, а мы помним о тебе. Многие уехали далеко, есть даже те, кто женился. Есть личности, которые строят из себя важные лица. Когда-то общались хорошо, теперь для них ты никто. Простите, ребята, будет по-вашему хорошо. Оставляю вас наедине с вашими мыслями. Нужна помощь, не подпущу даже на пушечный выстрел. Как ни крути, тут остался твой след. Даже через много-много-много-много лет. Ты устал, иди, полежи, отдохни. Ты забыл про нас, а мы помним о тебе. Как ни крути, тут остался твой след. Даже через много-много-много-много лет. Ты устал, иди, полежи, отдохни. Ты забыл про нас, а мы помним о тебе.